теперь я получил ключ к разгадке этой оживленности. «Знаешь, Гасси, — сказал я, — мне кажется, вчера у него было отличное настроение. Вполне возможно. Однако не обращай на это внимания, дело в другом». «Не в этом, я знаю. Но интересно...» «Нет, не интересно. Возможно, ты прав. Давай не будем отклоняться от основной темы нашего разговора», — сказал Гасси, призывая собрание к порядку. «Так на чем я остановился?» «Не помню. Зато я помню. Я рассказывал тебе, что сэру Ваткину не нравится идея иметь меня в качестве зятя. Спут также настроен против брака. Причем он не делал попытки скрыть этот факт. Он периодически надскакивал на меня из-за разных углов, бормоча угрозы. Тебе это вряд ли могло понравиться. Да, мне это не нравилось. А почему он бормотал угрозы? Потому что, хотя он не собирается жениться на Мадлен, даже если бы она захотела, он считает себя чем-то вроде рыцаря, охраняющего ее. Он все время твердит мне, что счастье этой маленькой девочки очень дорого ему, и если я когда-нибудь подведу ее, он мне свернет шею. Это краткое содержание угроз, которые он бормочет, кстати, одна из причин, почему я был немного взволнован, когда Мадлен стала вести себя отчужденно, поймав меня со Стефанией Бинг. Скажи мне, Гасси, а что, собственно, ты и Стифи делали? Я вынимал мушку из ее глаза. Я покачал головой. Если это была его версия, то, несомненно, он правильно делал, что твердо придерживался ее. «Хватит о Споуде», — продолжал Гасти. «Переходим к сэру Ваткину Бассету. В первую же нашу встречу я понял, что не я человек его мечты, и не я. Как тебе известно, я был помолвлен с Мадлен в Бринкли-Корт. Весть об этом таким образом дошла до него в письменном виде, и, я полагаю, моя дорогая девочка так расписала меня, что он вообразил, будто я нечто среднее между Робертом Тейлором и Эйнштейном. В любом случае, когда меня представили ему в качестве будущего мужа его дочери, он только и смог, что уставиться на меня и сказать: «Что?» Он смотрел на меня, не веря своим глазам, как будто надеялся, что это неправда, и кто-то просто подшутил над ним, а действительный избранник вот-вот выскочит откуда-нибудь из-за стула и скажет: «У-у-у!» Когда же он наконец понял, что обмана нет, то отошел в угол и сидел там некоторое время, держа голову в своих руках. После этого я неоднократно ловил на себе его взгляд поверх пенсне. Это выводило меня из равновесия. Я не был удивлен. Я уже ссылался на тот эффект, который взгляд Бассета поверх пенсне произвел на меня. Я понимал, что, направленный на Гасси, он вполне мог основательно растревожить его. Еще он принюхивался. И когда узнал от Мадлен, что я держу у себя в спальне тритонов, он сказал что-то очень оскорбительное себе под нос. Но я услышал. «Ты, значит, привез всю труппу с собой?» «Конечно. Я как раз сейчас нахожусь в середине очень деликатного эксперимента. Некий американский профессор обнаружил, что полнолуние оказывает влияние на период любви некоторых морских животных, включая одну разновидность рыб, две группы морских звезд, 8 видов червей и лентовидную морскую капусту диктиону. Через 2 или 3 дня наступит полнолуние. Я хочу выяснить, влияет ли оно на любовный период тритонов». «Но в чем заключается любовная жизнь тритонов? Разве ты не говорил мне раньше, что они просто-напросто покачивают своими хвостами в период спаривания?» «Совершенно верно». Я пожал плечами. «Ну ладно, если им так нравится. Но мне такие бурные страсти непонятны». «Так старому Бассету не понравились твои приятели?» «Нет, ему ничего во мне не нравится. Все это делало ситуацию затруднительной и неприятной. Добавь к этому Споуда, и ты поймешь, почему меня начало изрядно трясти. А затем, как снег на голову, это сообщение о том, что я должен произнести речь на свадебном завтраке для публики, среди которой, как я уже говорил, будут Родерик Споут и Ваткин Бассет». Я замолчал, судорожно глотнув, словно принял таблетку. «Я застенчивый человек, Берти. Робость — цена, которую я плачу за сверхчувствительность. И ты знаешь, как я себя чувствую, когда мне приходится произносить речи. Одна только мысль об этом приводила меня в ужас. Когда ты затащил меня на эту церемонию вручения призов в Маркетс Нотсбери, одна мысль о том, что мне надо стоять на подиуме перед толпой прыщавых мальчишек, наполняла меня паническим ужасом. Она преследовала меня во сне. Ты представляешь теперь, каково мне было думать об этом свадебном завтраке? К мысли торжественно обратиться к кучке тетушек и кузин я еще мог привыкнуть. Не могу сказать, что это было бы легко, но я бы с этим как-нибудь справился. Но иметь в качестве слушателей с одной стороны Споуда, а с другой сэра Ваткина Бассета, Я не представлял себе, как это можно было вынести. Но затем во мраке, окутавшем меня, черном, как кромешный ад, вдруг мелькнул слабый луч надежды. Я вспомнил о Дживзе.